Глава 27. Лабиринт. Лабиринт представлял собой невероятную громадину. Каменный, высоченный. Он тянулся на длинное расстояние. Я не видела, где он заканчивается. Стены высотой около 5 метров, местами заросшие густыми зелеными лианами. Кое-где камень вообще отвалился, оставляя прорехи в стене. Похоже, что мы сможем идти только по нему. Забраться наверх не получится, слишком высоко. Этот лабиринт набивал на меня какой-то панический ужас. У меня даже волосы на голове зашевелились от нежелания туда попасть. Он весь такой мрачный, темный. Да еще и погода стояла соответствующая. Было пасмурно и прохладно. Дул прохладный ветерок. Я почувствовала, как мое колечко нагрелось. Значит, мы на нужном пути, и нам действительно придется туда идти. Поэтому отбрасываем все страхи и нежелания и начинаем работать. Я глубоко вздохнула, выдохнула и обратилась к Максимилиану. Формируем отряды и пошли, нет смысла терять время. Затем я посмотрела на Адриана и Михаэля. Кольцо потеплело, у нас есть направление. Готовы? Готовы, ответили они мне синхронно. Максимилиан распределил своих людей между нами, дал все краткие инструкции, и мы были готовы ступить в эту громадину. Стоило нам только войти в лабиринт, как стена за нами сдвинулась и загородила вход. Да, неожиданно. Я так понимаю, что лабиринт почти живой, так что ожидать можно чего угодно. Кольцо ведет туда, кивнула головой и двинулась направо, вдоль стены. Мы около часа блуждали по лабиринту. Приятного, скажу я вам, точно мало. Мы чувствовали, как лабиринт живет своей жизнью. Где-то слышались рычания животных, топот чьих-то ног. Иногда в лабиринте гулял ветер, и казалось, будто на нас кто-то дышит, потому как воздух был от ледяного, пронизывающего, до обжигающе горячего. Это все так странно, необычно и жутко. «Тара, держись за меня!» — попросил меня Максимилиан. Стоило мне только немного вырваться вперед. Поскольку лабиринт не нравился не только мне, но и моим спутникам, охрана держала оружие наготове. Спустя еще какое-то время мы вышли на развилку. Перед нами было 3 прохода. Но тут неожиданно кольцо перестало меня тянуть и просто охладело. Сколько бы я ни вертелась на месте, это не помогло. Я постучала по нему пальцем. «Ау! Тара вызывает кольцо! Нам нужно направление! Ты сломалась, что ли? Или, может, в этом месте какие-то помехи, и ты не можешь показать нам направление?» Я посмотрела на моих спутников и показала на кольцо. «Ничего не понимаю. Кольцо больше не указывает нам, куда идти. Мне это совсем не нравится. Но похоже, что у нас нет выбора, и придется идти наугад. Или, может быть, у вас есть свои предложения? К сожалению, раз мы не знаем, какой проход правильный, будем выбирать». Мы внимательно осмотрели входы в каждый из них. Самый правый был занавешен лианами плотно, как шторами. Чтобы пройти там, придется или их рубить, или ползти под ними. В среднем коридоре дул холодный ветер, вызывая толпу мурашек. А правый был самым обычным. По таким, как этот, мы уже довольно много прошли. Общим решением мы выбрали левый коридор и пошли по нему. Шли довольно долго, пока не вышли в небольшое круглое помещение. Неожиданно. Все это время были коридоры, и тут вдруг такое помещение. Как думаете, мы уже пришли, и где-то здесь ниша со страницей? «Хотелось бы в это верить», — начал говорить Михаэль. Дальше произошло все так резко и неожиданно, что мы не успели даже отреагировать. По стенам спустилось огромное чудовище, напоминающее паука, только размером с автобус. Он своими лапами схватил группу Михаэля и его охрану и резко поднялся вверх вместе с ними. Все произошло в считанные секунды. Сначала я закричала от испуга, а потом крикнула Михаэлю со всей силы. «Камень переноса! Используй камень!» Максимилиан схватил меня на руки и побежал в обратную сторону, туда, где начиналась развилка. Адриан и его охрана бежали за нами. «Мы не можем его там оставить!» Я плакала от пережитого ужаса и страха за Михаэля. Как только мы выбрались из этого коридора, Максимилиан поставил меня на ноги. «А если они не услышали меня? Если не смогли перенестись? Мы обязаны им помочь. Мы не можем их бросить там!» «Тара, нам нельзя туда возвращаться. Ты должна помнить, для чего наша миссия. И ты помнишь, что говорила богиня. Мы здесь для того, чтобы тебя защищать. Поэтому выбираем другой коридор и идем дальше. Только в этот раз я с охраной иду вперед», — сказал мне Адриан. Меня трясло от пережитого ужаса, и я не хотела никуда идти. «Тара, возьми себя в руки. Он мужчина и сможет за себя постоять. Нам нужно завершить миссию в лабиринте. Давай уже быстрее отсюда выберемся». Я нехотя кивнула ему. Посовещавшись некоторое время, Максимилиан и Адриан решили идти в коридор, откуда тянуло холодом. Мы шли осторожно, реагируя на каждый шорох и новый порыв ветра. Спустя 10 минут я уже продрогла от холода. Адриан, как обещал, шел со своей охраной впереди, а мы с Максимилианом за ним. Вдруг справа из стены выехала другая стена и тем самым перекрыла этот проход. Получилось, что Адриан и его охрана остались с той стороны. «Да что же это такое? Адриан!» — закричала я. «Тара, с нами все в порядке. Вам, скорее всего, нужно вернуться и пойти в правый коридор. Не отходи от Максимилиана ни на шаг. Я использую камень переноса. Тара, пообещай мне, что ты будешь беречь себя». «Хорошо, переноситесь!» «Возвращаемся», — сказала Максимилиану обреченно. Нам вновь пришлось вернуться к ненавистной развилке. И тут мое кольцо снова потеплело и потянуло меня в тот самый коридор с лианами. «Ты серьезно? Все это время ты молчала, а сейчас решила работать? Я Михаэля потеряла и не знаю, что с ним и жив ли он. А ты сейчас решила указать мне путь. Я никуда не пойду. Сейчас использую камень переноса и делай, что хочешь». В сердцах я достала камень, схватила Максимилиана за руку и сжала камень в руке. Вот только ничего не произошло. Мы никуда не перенеслись. Так и остались стоять в лабиринте. А кольцо на пальце нагрелось сильнее, причиняя мне боль. Я заплакала, а Максимилиан молча взял меня на руки и понес в третий коридор. Стоило нам туда войти, как оно перестало сжечь палец. «Отпусти меня, я успокоилась, и кольцо больше не жжет. Сама пойду». Он посмотрел на меня скептически, но все-таки отпустил на пол. Мы подошли к лианам, Максимилиан замахнулся, чтобы отрубить ближайший к нам стебель. Но тут я задела листик одной из них. С этого листика стекла капелька зеленого сока и стала разъедать одежду прямо у меня на глазах, образовывая дырочку. «Ай, больно! Максимилиан, стой!» — закричала, показывая на дырку в одежде и ожог. «Их нельзя рубить, они ядовиты. Мы можем только ползти под ними, надеясь, что нам не разъест всю одежду». Мы стянули с себя рюкзаки, легли на пол и поползли по-пластунски, один за другим, выискивая места, где лианы висели повыше, чтобы их не задеть случайно. Ползли там примерно 300 метров, по крайней мере, мне так показалось. Я жутко устала, но кольцо было теплым, значит, мы все делали правильно. Наконец, нашим мучениям пришел конец, и лианы закончились. Мы наконец-то смогли встать на ноги и оценить степень наших повреждений. У Максимилиана пара дырок, а я почти без штанов осталась. Множественные ожоги и дырки. Пришлось остановиться и достать из рюкзака мазь. Состав тот же самый, что когда-то дала мне Катарина, когда я только попала в этот мир. Этой мазью я тогда на ноги Адриана поставила. Сняв штаны и оставшись в одном белье, стала втирать мазь в ноги. Максимилиан также втер мазь в те места на ногах, которые прожгла лиана. Мазь действительно была хорошей. Она достаточно быстро впиталась, и ожоги стали исчезать буквально на глазах. «Научишь меня такую готовить? Мне в работе она бы точно не помешала. А с чем только не приходится сталкиваться. Но, признаться честно, работа с тобой оказалась самой непредсказуемой. Обычно я могу все предусмотреть, но сейчас это нереально». «Да, прибавила я вам работки», — усмехнулась ему в ответ. «Конечно, научу. Но только давай этот рецепт не уйдет дальше тебя, и ты не будешь использовать это знание в коммерческих целях». «Обижаешь, Тара. Мне только для себя. Даю слово чести, что рецепт этой мази будет моим секретом, и никто и никогда от меня его не узнает. А также я не буду использовать это знание с целью извлечения какой-либо выгоды». После произнесенных им слов его на время окутало сияние. Я даже испугалась, что он сейчас исчезнет, и я останусь в этом жутком месте одна. Оказалось, все намного проще. Это так богиня приняла его слово, подтверждая, что все слышит. Пообещав рассказать и даже показать, как варить это зелье после того, как мы выберемся из лабиринта, он согласился. Наконец мы двинулись дальше, но спустя пару поворотов зашли в тупик. Перед нами была глухая стена. Ничего не понимаю, кольцо тянет меня дальше, но стена была монолитной. «Что делать-то?» — спросила, не понимая. «Думаю, что здесь только твои примочки видящие могут сработать. Вряд ли я смогу сейчас помочь». Я стала внимательно, миллиметр за миллиметром, исследовать стену и обнаружила выемку. куда можно класть руку, чем и воспользовалась. По всей стене пробежали огненные буквы. Я стала их читать. Вслед за последней прочтенной буквой стена дрогнула и отъехала в сторону. А за ней оказалась небольшая комната, чем-то напоминающую ту, где был схвачен Михаэль. Идти дальше было боязно, но кольцо тянуло вперед. Мы шагнули в комнату и остановились, ожидая по меньшей мере нападения. Но ничего не происходило. Тогда мы стали обследовать это место. Посреди этой комнаты в полу было небольшое углубление. Я склонилась к нему и стала рассматривать. Затем провела пальцами по поверхности, чтобы изучить, но мои пальцы утонули вниз. И тут до меня дошло. Это иллюзия. На самом деле здесь есть ниша. Теперь, уже не таясь, засунула туда руку и достала искомую страницу книги. «Вот ты и попалась, засранка! Ну, наконец-то мы тебя нашли!» Я поднялась и показала Максимилиану страницу. Вот только моя радость мгновенно испарилась, поскольку я увидела, как из коридора к нам медленно ползет тот самый паук, который схватил Михаэля. Испугавшись, я закричала, схватила Максимилиана за руку и сунула руку в карман, где лежал камень переноса. Я специально положила его поближе, чтобы успеть максимально быстро перенестись в случае чего. И вот он, этот случай, настал. Мы успели как раз вовремя, так как паук прыгнул на нас и почти долетел, но сработал телепорт. Мы вернулись в поместье, откуда выехали к лабиринту. Я упала бы на пол, если бы Максимилиан меня не удержал. И тут я разрыдалась. Я еще никогда в жизни так не плакала. Это выходил стресс от пережитого. Минут 10 я рыдала так, что не могла остановиться, подвывая, но через некоторое время я стала затихать. На смену пережитому ужасу приходило опустошение. А через еще некоторое время я, наконец, полностью перестала плакать. Все это время Максимилиан держал меня и гладил по спине, успокаивая. Полностью перестав плакать, я увидела, что вокруг нас стоит много народу. Здесь был и Адриан, и Михаэль, и охрана. Значит, у них получилось, и они спокойно перенеслись. И только потом я вспомнила, что на мне нет штанов, и я стояла, окруженная кучкой людей в одном белье. «Ой!» — покраснела и стала натягивать майку максимально вниз. Ко мне подлетел Михаэль и укрыл меня своей курткой. Затем бережно забрал меня из рук Максимилиана и повел в спальню. Уже уходя, я услышала, как Адриан спрашивал, удалось ли нам найти страницу. «Да пропади она пропадом, эта книга! Как хорошо, что я отправила своих друзей домой еще в самом начале пути!» После моей истерики пришло опустошение. Я ничего не хотела. Михаэль помог мне лечь в постель, укрыл меня, напоил меня отваром. Я даже не задумывалась над его составом. «Поспи, я посижу с тобой», — сказал он, когда я уже начала проваливаться в сон.